Ну, лучше, наверное, глаза закрыть, сесть поудобнее и вот теперь почувствовать свое тело. У меня вот самая быстрая метафора, когда я хочу почувствовать тело, я уже ее озвучивал несколько раз, да, как будто бы я вот захожу в теплую воду, да, у меня проходит такая волна, вот я чувствую, да, ноги, руки. По позвоночнику иногда бывает полезно пройтись, да, так что вот как-то хоп, ага, все, тело подключено. То есть расслабьтесь, сядьте поудобнее, почувствуйте свое тело, да, почувствуйте свое личное пространство, оно обычно чуть побольше в идеале, чем тело. Вот. Обратите внимание, что есть еще внешнее пространство. И попробуем направить внимание на переживания, которые с нами происходят. Вот. И задание номер один будет такое. Нам нужно будет почувствовать сейчас рептилию, почувствовать себя рептилией. Рептилия – это двигательный центр. Почувствуйте, что вот есть некое пространство, и посередине этого пространства, в том месте, где находится ваше тело, да, находится рептилия. Рептилия – это двигательный центр. Все, что происходит вокруг, она на это реагирует либо ощущениями, либо каким-то движением. Ее можно почувствовать, да, это некая такая, ну, субличность, которая находится в этом пространстве. И вот она сейчас, например, слушает звук моего голоса. И на этот звук она реагирует либо ощущениями, либо желанием каких-то движений. У нее такая постоянная бдительность, она отслеживает, что происходит во внешнем пространстве. И ранжирует, да, по критерию опасно, не опасно, нейтрально или приятно. И какие-то такие движения у нее проявляются, она управляет движениями. Ее задача не пропустить момент, когда рядом появится что-нибудь вкусное или приятное, или наоборот опасное и неприятное, да, не упустить момент и вовремя изменить положение в этом пространстве, совершить нужное движение. Она постоянно такая, в постоянной бдительности находится, да, отслеживает. Она, как правило, зорко смотрит, да, осязает. Телесная граница для рептилии, телесная граница – это и есть граница, которую она контролирует, как бы в основном, да, через ощущения, через обоняние и движение. Постоянно готова к движению такая штука. Такой, знаете, есть образ крокодила, да, вот он лежит, он в любую секунду. Он может резко начать движение, чем, собственно говоря, вызывает некий дискомфорт, когда на него смотришь. Он вроде лежит, вроде совершенно заснувшая такая тварь. Вдруг как побежит. Да. Ну, у кошек, кстати, такое тоже часто наблюдается. Вот она сидит вроде в совершенно сонном состоянии, как бы, да, вроде ничего не отсекает, так что-то уши лениво поворачивает, и вдруг раз, у нее реакция какая-то происходит. Прочувствуйте эту рептилию, я вам дам возможность, да, еще немножечко настроиться. Двигательный центр. И она, как правило, у людей ощущается в середине живота, там, где вот люди, которые разбираются в чакрах, там находится манипура, центр живота, желтая чакра. Самый-самый центр. Оттуда удобнее всего телом управлять, из центра, естественно. Не из головы же управлять. Окей. Так, теперь попробуем переключить центр. Следующий у нас центр – это эмоциональный центр. Млекопитающий ум, да, маммальный. И этот ум реагирует по-другому. Он реагирует эмоциями. Он тоже отслеживает пространство, отслеживает тело, отслеживает других людей, но он реагирует эмоционально. Все, что проявляется в этом пространстве, он как-то это эмоционально оценивает, реагирует как-то эмоционально. Да? Может быть радостью, может быть удовольствием, может быть печалью, может быть недоумением, там, страхом. То есть разного рода эмоциями. Тоже постоянно функционирует, постоянно отслеживает, постоянно оценивает значимость того, что происходит. Ну и где-то вот он там телесно обычно ощущается в районе сердечной чакры, да, зеленой. Там какие-то такие более тонкие процессы происходят. Более эфирные такие. Сейчас вы тоже сидите, да, присутствуете, ощущаете пространство, себя, свое личное пространство, внешнее пространство. Напротив сидит ведущий, он что-то говорит, какие-то отклики эмоциональные возникают. А, может быть, приятные, может быть, не очень приятные. То есть как-то, в общем, сердцем реагирует. Если рептилию обычно называют тело, да, то маммальному обычно называют сердце. Призывают потом жить сердцем. Я еще дам немножко времени, чтобы попробовать почувствовать, да, эмоциональный центр. Окей, хорошо. Так, ну и третья у нас есть составляющая, да, это мыслительный центр. Где-то он находится, видимо, в голове, там, где вот аджна, да, между глаз тут центр такой есть. На самом деле он не между глаз находится, он где-то там в середине головы находится. И там у нас что-то думается все время, да. Ну, обычно у людей вообще есть такая штука, да, которую можно назвать словом мешалка. То есть они все время что-то думают, у них все время какие-то мысли, оценки, суждения. Мыслительный центр на то, что происходит, реагирует, попытаясь это осмыслить, оценить как-то, да, суждение некое вынести. Как-то картировать это, понять, понимание. Он стремится к пониманию. Да, и попробуйте настроиться на голову. Вот вы опять же сидите, да, у вас есть пространство внешнее, внутреннее, тело есть, есть ведущий, он что-то говорит. Вы его пытаетесь понять. То есть понять то, что он говорит, это вообще новое что-то, или тысячу раз вы это уже слышали. Полезное или бесполезное. Вообще дело он говорит, или он гонит какую-то ерунду. Какие-то суждения у вас возникают, да? Непонятно объясняет, или наоборот, понятно объясняет. И там какие-то оценки возникают. Мне это нужно, мне это не нужно. Я это тысячу раз уже слышал. Или, а вот в этом виде это не слышал никогда. Или что-то как-то он быстро говорит. Или какие-то он странные паузы делает все время. То есть мыслительный центр все время мыслит, он мешает какие-то мысли оценивать. И он еще, ну, то ли к сожалению, то ли к радости, у него еще есть доступ к прошлому и к будущему, поэтому он периодически еще вообще теряет настройку на настоящее, начинает думать о чем-то другом. О том, что произошло вчера, позавчера, на прошлой неделе, вообще в прошлом. Ассоциирует что-то, сравнивает, анализирует, раскладывает. Думает, короче говоря. Ну, я вам дам возможность тоже вот. Сейчас посидеть немножко, да, настроиться на думающий центр, мыслительный центр. На все происходящее он реагирует всякими мыслями и суждениями. Окей, теперь сделайте глубокий вдох-выдох. Теперь попробуем на три центра сразу настроиться, да? Они обычно географически в теле вот так вот разносятся, да? Рептилия где-то в центре тела. Двигательный центр, эмоциональный центр, он где-то там в районе сердца. И аналитика где-то в районе головы. Попробуйте сейчас прочувствовать свое пространство, интегрировать все три центра, да? То есть почувствовать себя вот этим самым триединым умом, что на самом деле эти три центра работают одновременно. Один отслеживает, что происходит снаружи, да, он как-то реагирует движением, ощущениями. Второй как-то эмоциями, переживаниями. Третий как-то мыслями и суждениями. И они три функционируют одновременно, как единая система. Бывают там ощущения, эмоции, мысли, образы какие-то возникают, наблюдения, все это как-то там. У них сортируются, они по-разному реагируют. Есть разные методы, кстати говоря, работы тоже, да? Где-то там говорят, что человек, современный западный человек, он сначала, когда что-то с ним происходит, он сначала головой обдумывает. Ну и, как правило, на этом и заканчивает, да. Но если там пойти чуть поглубже, ну, можно эмоции выкопать какие-то по этому поводу. А если еще пойти чуть поглубже, то можно найти самую глубинную составляющую, такую рептильную, да, телесную, двигательную. Сделайте глубокий вдох-выдох. Ну и попробуйте вернуться обратно сюда, в нормальное состояние.